Так она горевала, я же, хотя и сделался заправским ослом и из Луции обратился в вьючное животное, тем не менее сохранял человеческое соображение. Итак, я долго и основательно раздумывал, не следует ли мне забить ударами твердых копыт или закусать до смерти эту негоднейшую и преступнейшую женщину. Но от смелого этого замысла удержало меня более здравое рассуждение, а именно, что, обрекая Фатиду на смерть, я тем самым уничтожаю для себя возможность спасительной помощи. Итак, опустив морду и временно молча перенося обиду, покорствую я жестокой моей беде и отправляюсь к моей лошади, верному моему слуге, в конюшню, где нашел поставленным еще другого осла, принадлежащего Милону, бывшему моему хозяину. Я полагал, что если существуют между бессловесными животными какие-нибудь тайные и природные обязательства чести, то лошадь моя, побуждаемая знакомством и некоторым состраданием, должна будет оказать мне гостеприимство и уступить лучшее место. Но, о Юпитер, странно приимный, о божество верности святым обетом! Преславный конь мой вместе со слом сдвинули морды вместе, сговариваясь погубить меня, конечно, боясь за свой корм, едва только увидели, что я приближаюсь к яслям, прижав уши от ярости, принялись они легать меня. И отошел я прочь от ячменя, который вчера собственными руками насыпал этому благодарнейшему из слуг. Так-то, обиженный и отогнанный в сторону, ухожу я в угол конюшни. Покуда размышляю я о наглости моих товарищей и придумываю, как на следующий день, превратившись с помощью роз снова в Луция, возмещу я на неверном коне моем, вдруг вижу на среднем столбе, который поддерживал конюшенные балки, по самой почти середине изображение богини Эпоны, поставленное в киотике и заботливо украшенное совсем свежими гирляндами из роз. Признав средство к спасению, окрыленной надеждой, оперся я вытянутыми передними ногами, крепко встал на задние и, подняв морду, вытянув губы, со всевозможным усилием старался добраться до гирлянд. Но на мое несчастье слуга мой, которому поручен был уход за лошадью, неожиданно заметив это, вскочил возмущенный. «Долго еще, — говорит, — будем мы терпеть эту клячу, только что корм у скота отнимал, а затем уже за изображение богов принялся. Я тебя, святотатец, так отделаю, что захромаешь у меня, заковыляешь, и сейчас же принялся искать, чем бы меня отколотить». Под руку попалась ему связка прутьев, случайно лежавшая здесь. Выбрав орясину покрупнее, еще покрытую листьями, он принялся лупить меня несчастного и прекратил бы не скоро, если бы не раздался страшный шум. В двери начали стучаться, поднялось волнение, крики, что по соседству разбойники, и он со страху не убежал. Не прошло и минуты, как шайка разбойников, выломав ворота, все собой наполнило, и все помещения окружены были вооруженными группами, которые оказывали сопротивление всем прибегавшим с разных сторон на помощь. У всех в руках мечи и факелы, оружие и пламя сверкают, как восходящее солнце. Тут некую кладовую, на крепкие запоры закрытую и запертую, выстроенную посреди домовых построек и предназначенную для Милоновых сокровищ, ударами крепких топоров взламывают. Кое-как открыв ее, они в торопях вытаскивают все добро и, завязав в отдельные узлы, делят на части. Но количество поклажи превышает число носильщиков. Тут, доведенные до крайности обилием богатства, они выводят из конюшни нас, двух ослов и мою лошадь, навьючивают на нас как можно больше мешков потяжелее и, обобрав дочисто дом, погоняют нас палками вон. И оставя одного из своих товарищей для наблюдения, чтобы он донес им о последствиях преступления, осыпав нас ударами, они быстро гонят в горы по непроходимым дорогам. Я был ни жив, ни мертв от тяжести такой поклажи и от продолжительности пути в гору по отвесному подъему. Тут мне поздно, но всерьез пришло в голову обратиться к общественной помощи и, сославшись на почитаемое имя императора, освободиться от таких невзгод. Наконец, когда уже совсем днем мы шли через какое-то довольно населенное село, где по случаю базарного дня было большое скопление народа, я в самой гуще попытался воззвать к имени божественного Цезаря на своем родном греческом языке, но возгласил только громко и отчетливо «О», а остальных букв из цезарского имени не мог произнести. Разбойники, не поняв значения моего дикого крика, принялись дубасить мою несчастную шкуру, пока не измочалили ее в решето. Тем не менее, сам Юпитер послал мне неожиданное спасение. Пока мы приезжали мимо многих деревушек и больших усадеб, заметил я какой-то прелестный садик, где между других приятных растений цвел куст с розовыми бутонами, влажный от утренней росы. Разинув рот и окрыленный радостной надеждой на избавление, я приблизился к ним и стал тянуться, шевеля губами, как вдруг меня остановило более здравое опасение, что если я вдруг сейчас из осла превращусь в Луция, гибель моя от рук разбойников неизбежна, так как они или заподозрят во мне колдуна, или побоятся, что я донесу на их преступление. Итак, в силу необходимости, покуда я воздержался от роз и, принимая настоящее положение вещей, пощипал в качестве осла травку.